Сидеть на уроке после происшедшего в туалете было тревожно. Незримая петля стягивалась вокруг Леона, готовясь захлестнуть. Внутри убывающего пространства петли, где неулетающим голубем бродил Леон, вязко сгущались измышленное еврейство Леона, отмененное обществоведение, а также бесспорный факт, что родители Леона являлись авторами раздела «Научный коммунизм. Высшее достижение человеческой мысли» в школьном учебнике этого самого отмененного обществоведения. Казалось бы, всего несколько минут прошло после туалетных событий, а класс уже знал. Все смотрели на Леона, как на живой труп, и не сказать, чтобы его радовала такая популярность. Потому что Леон прекрасно знал, что будет дальше. До мордобоя, может, и не дойдет, но тупейших издевательств будет выше головы. Он будет крайним, пока что-то похожее или совсем не похожее не случится с кем-то другим, кто заступит на его место. А тут и две записочки приспели. В одной — «Да здравствует коммунизм, Леон!» и «Пятиконечная звезда Соломона». В другой — «Привет из Израиля, Леон!» и «Шестиконечная звезда Давида». Впору было волком завыть, броситься головой в унитаз. В мгновение опасности Леон всегда мыслил ясно, как будто смотрел в прозрачную воду. Так и сейчас. Рука сама вырвала из тетради лист, вывела дрожащим, трусливым почерком «Хабло, спаси меня!». Леон знал, что спасти его может только Катя Хабло, сидящая в его ряду за предпоследним столом. Но не знал, захочет ли Катя его спасать, как и не знал, дойдет ли до нее послание. Может, пространство внутри невидимой петли настолько сгустилось, что сквозь него нет ходу Леоновым запискам. К счастью, еще не сгустилось, ход пока был. Записка попала к Хабло. Скосив глаза, Леон, как в кривом зеркале, увидел, что Катя прочитала записку, задумчиво посмотрела на из последних сил косящего, почти превратившегося в китайца, Леона своими большими, золотистыми, наводящими на мысли, если о меде, то не сладком, если о солнечном свете, то не греющем, и еще почему-то об осах, хотя при чем тут осы? Глазами. Глаза Кати Хабло не выразили ни сочувствия, ни неприязни. Такова была странная особенность ее осиных глаз. Светиться, мерцать в себе, ничего при этом не выражая, как ничего, к примеру, не выражает вода в глубоком колодце, пусть даже на нее упал солнечный луч. Леону доводилось подолгу смотреть в ее глаза, и каждый раз у него возникало чувство, что он смотрит во всевидящие и одновременно незрячие, в смысле улучшить его участь, обратить на него внимание, глаза — колодец судьбы. Если, конечно, глазами, колодцем судьбы, могут быть глаза девчонки, его одноклассницы. Леон не знал наверняка, могут или не могут, но совершенно точно знал, что может быть все, что угодно. Катя Хабло пришла в их класс 2 года назад. Среди урока Леон уже не помнил какого, завуч ввела ее за руку в аудиторию, сказала: «Эту милую девочку зовут Катя, она будет учиться в вашем классе. Раньше Катя жила...» «Где ты жила?» «В Марийской автономной республике», — ответила Катя голосом, как будто ручеек бежал по камням. в деревне Мари-Луговая. Мари-Луговая? Какое необычное название, удивилась завуч, преподававшая химию, пожилая, прокуренная, кашляющая. Что там, луга? Луга, луга, подтвердила Катя ручейковым голосом. Луга и гуси и луга. Как бы там ни было, теперь Катя живет в Москве, вздохнула завуч. Не обижайте ее и вообще никого не обижайте. Вышла из аудитории, оставив Катю у двери. Учительница хмуро прошлась взглядом по рядам. Они и так были удлинены, ряды столов упирались в доску. Только в этом году в классе появились Ануш Ананян и Гэне Киселян из Баку, Сережа Колесов из Душанбе, Юлия Панайотти из Сухуми, ожидающий визу в Америку Бахыт Жапабаев из захваченного ханом Ахметом Маргилана –